И вот они пели, и поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять ее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу». Но в подлиннике написано не «нас Богу», а «их Богу». Вот есть большая разница. Искупил нас и искупил их. Когда я говорю «нас», то я имею в виду себя. Когда я говорю «их», то это вас. Я не имею в виду себя. И в подлиннике, и в других переводах нигде не написано «нас». Смысл в чем заключается? Что это небесное воинство настолько переживает и стоит за человеком, через который Господь спасает, что они как за себя, они не как за посторонних. И вот в переводе упущен этот нюанс. Но на самом деле их. И кровью своею искупил их Богу и всякого колена, и языка, и народа, и племени. Об Израиле так не было бы сказано. Из всякого колена и народа. И языка, и племени. Вы меня понимаете, что написано здесь? Речь идет о церкви. Церковь искупил. Они поют благодарность Богу. И никак нельзя это отнести к народу израильскому, потому что написано: и всякого колена, и языка, и народа, и племени. Израиль-то один язык, один народ, одно племя. А тут из всякого. И соделал их царями и священниками Богу нашему, и они будут царствовать на земле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них слышал, я говорила, сидящему на престоле и Агнцу, благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков». И четыре животных говорили: «Аминь». И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Я Бог еще говорит, там дальше будет читать, вы найдете, что разница большая есть. Именно вот понимание не стыкуется, что это церковь. Я просто не могу сегодня, может, когда-нибудь дойдем до откровения, тогда мы будем возвращаться назад. А пока что для меня сегодня важно, чтобы сегодня утвердить то, что тайна Бога и Христа, которая была сокрыта, это есть церковь, это упование славы, это Христос в вас. А той первой церкви, которой был народ израильский, часто называют церковью. Я помню, в прошлый раз говорил, может быть, как экклезия, собрание, можно назвать церковью? Но это не в этом смысле слова. Как мы сегодня понимаем то, что Господь сегодня строит с нас? То, что Он говорил, Христос когда был, что говорит: «Ты, Петр, камень, и на чем камне я создам церковь мою». Что значит «я создам»? Что ее нет еще. Ее законом не построишь. Здесь нужна святость, которую Дух Святой приносит. Благодать в сердце, а не просто по закону. Боюсь того не делать, того не делать, и не делаю. А внутри я с удовольствием сделал. Это не святость. И в церкви не может быть такой святости. Святость, когда наши поступки совершаются по Слову Божию, и мы полностью внутри согласны с нашими поступками. Вот тогда это будет святость. Но когда я головой понимаю, что надо делать так и делаю, то для вас я святой, потому что я все-таки поступаю по слову. А Бог смотрит, я со стоном это делаю, или я радуюсь, когда это делаю. Если я делаю, радуюсь, и я доволен этим, значит, это святость. Если я делаю, потому что понимаю, Это праведность, но то еще не святость. Вот здесь надо поставить разницу маленькую. Праведникам легче быть. Знай, как надо делать, и делай. Потому что праведность – это исполнение слова. А святость – это когда внутреннее состояние и наружное поведение соответствует одно другому, не идут вразрез, и все это по Слову Божию. Вот это святой. Поэтому, наверное, святых из нас мало, правда? Праведников много. Я бы не сказал, чтобы их нету. А святость – это немножко поглубже кое-что. Это не наружное. Это и наружное, и внутреннее, живущее в гармонии и согласии, и в гармонии со Словом Божиим. Поэтому расти нам еще и расти, да? Я читаю дальше. Я уже не буду обращать на эти вопросы внимания. Но начиная с 10 стиха. «Дабы ныне сделалось известной через церковь, начальству и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Мудрость много значит, а премудрость еще больше. И если даже это небесное воинство и ангелы только в процессе жизни, работы над человеком познают, что это мудрость Божия, то тем более и мы. Вы знаете, не все то, что мы видим, мы считаем мудростью Божией. Вот эти несчастья, которые были в нашей жизни, разве мы когда-нибудь считали, что это мудрость Божия с нами работала? Наверное, нет. Наверное, нет. Мы по-разному объясняли, говорили допущение, прогневали Бога и так далее. А в конце концов, Бог это мудро все допускает. Мы не понимаем, а Он понимает, что делает. Ну, хотя бы, допустим, взять некоторые моменты из нашей жизни. Я однажды уже об этом говорил. Боль. Вот то, чем мы страдаем сегодня. Нам кажется, что это наказание, правда? Как хорошо было бы, чтобы ее не было, этой боли. А Бог так мудро устроил, когда у нас что-то заболело, говорит, знай, что с тобой не в порядке, тебе надо смотреть. А если бы не было боли, жил бы на дороге, развалился бы и не знал бы, к чему дело идет. Вы понимаете, о чем я веду речь? А я не так давно, может, год назад, одну такую статью прочитал интересную, когда, значит, одна американская семья была повержена в шок, когда эта девочка, не помню, 4 года было или сколько, не помню точно, сколько лет ей было, они обнаружили, что она вроде бы, кажется, поставили горячий утюг ей на руку, там все шипит, а она не реагирует. И они обнаружили, что она не имеет чувства боли. Они в шоке были. Говорят, она ж порежется, истечет кровью, и боли, то она не видит этого. Ее завели к врачу, не стали еще. Она боли не чувствует никакой. Для них сегодня это проблема, что их дочка не чувствует. Они ходят следом. Они не отпускают ни на шаг от себя, потому что она боли не чувствует. Все-таки это мудрость Божия, что мы имеем боли, ощущаем, правда? И Бог это сделал так, что терпим, находить, не выдерживаем, надо что-то делать, лечиться бежим. А если бы не чувствовали, ходили себе спокойно. Потому что, чего? А Бог так сделал, болит. Иногда, а когда что-то, человек заболел, но не болит, врачи говорят, плохо. Почему ты раньше пришел? Не чувствовал, не знал. То, говорит, надо было прислушиваться. Симптомы-то, наверное, были где-то. А если бы сразу ощутили боль, но есть скрытый период, когда организм уже больной, он начинает умирать, а человек не обращается, он не чувствует боли. Конечно. От боли и с ума сходят тоже. Это уже другая сторона. Я уже об этом говорить не собираюсь сегодня. Но мудрость Божия какая. И мы часто просто не совсем понимаем Бога. Что это мудрость Божия действует. И вот сегодня на царство и власть на небесах, через которые Бог управляет, оказывает воздействие на церковь, через Дух Святой, через это воинство. Они тоже, наверное, удивляются, когда Бог допускает такие трудности в жизни человека, когда кажется, Господи, за что и про что? А после, когда они узнают, что Бог добился этим, то поют великие чудные дела Твои, Господи Боже Вседержитель. Это первенцы будут петь, петь Моисея, раба Божия. Но и ангелы до сегодняшнего дня постигают мудрость Божию. Видят, все-таки Бог не просто так делает. Бог не просто так вот совершает свою работу. Мудрость действует. Хотя мы ее часто не понимаем, что это мудрость Божия, это предусмотрительность Божия. Возьмите, читайте первую страницу Библии. Адам нарушил запрет, который Бог дал. Кусил от дерева познания добра и зла. И Писание говорит, и Бог его выгнал из Едемского сада. Изгнал. Кажется, Господи, какая жестокость. Один раз и изгнал, и херувима поставил, и пламенный меч обращающий дал, чтобы человек не, в Едемский сад не зашел туда. Оказывается, там было еще дерево жизни. Если бы Адам, вкусивший от дерева познания добра и зла, и ставши грешником, ставши подвластным дьяволу, кусил от дерева жизни, он стал бы жить вечно, и искупление не последовало бы. Невозможно было бы искупить тогда. Живет вечно, тело вечно, ну а дух всегда вечный, он не исчезает никогда. И Бог взял и выгнал его, и поставил ограду, и это была мудрость Божия. Вы помните, Бог сказал, вот теперь Адам знает добро и зло, и как бы он вот не обратился, да не взял от дерева жизни и не стал жить вечно. Он сказал, вон отсюда, чтобы я тебя больше здесь не видел в раю, ты ходить не будешь, ты способен на зло. И потом тебе такое способен сделать зло, что никто тебе не поможет, будешь вечно мучиться. Потом взял и выгнал. И хорошо сделал, что выгнал. Адам сам так не пошел бы, наверное. Он уже научился не подчиняться Богу. Он пытался, он взял, выгнал его. И в этом была мудрость Божия. А мы сегодня часто говорим, ну, несправедливость в отношении к нам, жестокость в отношении к нам. А Бог смиряет сердце человека. Вы знаете, что я как-то затронул этот вопрос, что без смирения для Бога мы ничего не сделаем абсолютно. Мы Богу не нужны без смирения. Смирение главное. И даже Отец Небесный во Христе увидел его. Смирил себя, был послушным до смерти и смерти крестной. Почему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. И так далее, и так далее, и так далее. Смирение должно быть выработано. Оно очень часто вырабатывается в трудных обстоятельствах. И Бог это делает очень мудро.